«Парни, как я рад вас видеть! Спасите!» Проходя по широкому коридору, неожиданно услышали они с левой стороны, где располагалось окошко в стене, в которое, через прутья, смотрела голова их сокомандника, и лицо того было, осунувшееся, бледное, с огромными синяками под глазами, да и сами глаза были красные от недосыпа, волосы сальные, свалявшиеся и несколько отросшие, да и общий видок явно был не очень. Соски даже показалось, словно Наруто повзрослел на пару лет, настолько его внешний вид накидывал тому возраста. «Что ты там о ненужности его спасать говорил?» Даже в такой ситуации не удержался от шпильки Киба. Спустя полчаса, «Вот так, прошу на выход», — гордо произнес Киба, вынужденный снова выложиться чуть ли не полностью, как и его Нинкин, уснувший прямо у него на плече, но отказывающийся признавать и даже показывать это. Не перед Наруто, своим другом и соперником. Ты здесь как давно оказался?» Вырвалось у Саски, даже активировавшего Шринган, чтобы удостовериться как в увиденном, так и правдивости ответа, читая мельчайшую мимику друга. А удивляться было чему. Все же раньше Наруто был немного, самую малость, но ниже него, сейчас же возвышался на полголовы. Да и вообще при первом взгляде ему можно было дать лет 15, но никак не 13,5. Жилистый, даже чрезмерно, можно сказать, что кроме мышц там ничего и не осталось, высокий, из-за уже упомянутой худобы кажущийся даже несколько выше, руки до локтя охватывают бинты, в которых с трудом узнается кофта Наруто, и лицо, заострившиеся черты лица, взгляд, ставший глубже и пронзительней, но сохранивший свой холод, и отсутствие извечной улыбки, заставлявший даже его, Саске, порой покупаться на ее теплоту, и не замечать ни холодного взгляда, ни точных, выверенных действий Наруто. Все вместе это не сказать, что меняло кардинально образ Наруто, но вот по ощущениям они словно пару лет не виделись и отделаться от этого чувства никак не получалось. Больше 2 месяцев, но меньше 3. Кстати, Киба, Саске, это вы стали ниже или, нет, точно второй вариант, даже не закончив мысль, а просто покосившись на ту пособницу Орочимару, выдал Наруто, явно прикинув и припомнив, на каком уровне он был раньше, и с какой позиции смотрит теперь, Нимпа. Начал было Киба, также заметивший здесь одного из их врагов. «Стой, сейчас она нам не враг. Я дал слово. Надеюсь, вы уже знаете, в каком мы времени и где мы. Знаем это и мы все, что я, что лжеанка. Так что никто делать глупостей не будет», — остановил Кибу Наруто. «Меня почему-то такое ощущение, что ты знаешь больше, чем мы», — нахмурился Киба, проявив некоторую долю проницательности, да еще и опередив хотевшего сказать примерно то же самое Саске. «В этом не сомневаюсь, но давайте сначала уберемся отсюда. Время у нас еще есть, а я знаю относительно недалеко от Рорана неплохое озерцо. Плюс у меня за городом остался рюкзак со всем необходимым, вроде нормальной еды и сменной одежды, а не этих тряпок», — указал на себя Наруто, у которого вообще на теле остались только штаны, да и те имели не лучший вид. «Там нам все и расскажешь», — кивнул Саске. «Но мы же, ладно», — махнул рукой Киба, «в том, что друг был важнее какого-то источника. Да и что вообще может случиться за несколько часов, что их не будет в городе?» Решив таким образом, Киба не стал развивать тему и тоже побрел за остальными. 3 часа спустя. «Да как ты это делаешь?» — тихо шипел Киба, чтобы не потревожить мать с дочерью, которым явно было что обсудить. «Просто совпадение, зато это хорошо поясняет, почему Мукади так и не пришел лично, ну, помимо того, что не хотел рисковать. Он готовил коронацию Сары и одновременно покушение на нее», — вздохнул Наруто, поглядывающий иногда на общающихся Серому с Сарой. Пока сам Наруто вводил в курс дела своих напарников, дочка что-то активно обсуждала с матерью, а позабытая всеми Гурин, быстро перекусив распечатанным Наруто рамином, легла спать. Порой и в ее сторону косил блондин, с явной завистью. Он бы тоже не отказался вздремнуть, но дел было слишком много. Еще чуть позже. «Наруто, ты что-то хотела?» Не оборачиваясь, обращаюсь к шедшей ко мне, но в последний момент так и замершей за кустами Сары. «Да, я хотела поблагодарить. За себя и за маму», вздохнув, с некоторой паузой, все же произнесла эта особа. «Мда, Серому явно несколько избаловала дочку. Поэтому пришла ко мне именно тогда, когда я стою голый в озере. А чуть-чуть получше момент подобрать нельзя было. Скажем, за себя ты могла поблагодарить сразу, после того, как я тебя поймал, или чуть позже, когда поставил на землю, а не пытаться влепить мне пощечину за то, что я, видите ли, посмел коснуться особы королевских кровей. За мать, тоже можно было выбрать другой вариант. Или ты собираешься отблагодарить меня особенным способом? Не смог я удержаться от шпильки. Что поделать, эйфория от осознания, что я больше не в том месте, изрядно била по мозгам. Извращенец, тут же вспыхнула Сара. Это мы уже проходили, и не советую лезть в воду в попытках все же влепить мне пощечину. И знаешь, хреновая у тебя вышла благодарность. Но если серьезно, я делал это не ради благодарности, долго королевской четы передо мной, да что говорить, я в твоем случае даже не знал, кого спасаю. С твоей матерью, услышать ее титул я успел, но не осознать. Я вас обеих просто так спас. Так что давай на этом закроем тему, ладно. Легким грибком, ушел я в воду по шею. Действительно хочу сказать спасибо, заметил я краем глаза, что эта девочка еще и поклонилась. Мда, вот уж не думал, заметив краем глаза толпу на главной улице, когда мы выбрались из нижней части города и шли по параллельной улице, а также из интереса повернув голову в ту сторону, куда толпа истекалась, я увижу эту особу и попытку ее убийства. Глашатай начал представлять эту особу, из-за чего в нашем маленьком отряде мгновенно замерла Серому, но я в тот момент на нее не смотрел и вообще замер чуть раньше, позволив себе осмотреться и глянуть на причину столпотворения. А вот Гурин немного подтормаживала и влепилась в спину Серому, опрокинув ту и сама рухнув. В итоге те в очередной раз высказали друг другу все, что думают. Но я это уже не слышал, когда глашатай объявлял Сару. Та сделала несколько шагов вперед, к краю балкона, но не дошла до того, как она с чего-то вдруг резко подалась на несколько шагов вперед, еще и наклонившись в ту же сторону корпусом, словно ее кто-то неслабо толкнул в спину, и самый край балкона, куда она в итоге толчка вылетела, взял и обвалился прямо под ней. И дальше вышло как-то само собой. Рывок с места под треск асфальта под ногами и уже спустя секунд 20 я стою на прежнем месте, с девушкой на руках, после чего хватило короткого обмена кивками с Соски и Кибой, и мы быстро свалили из Роурена, и вроде даже без погони, что было совсем уж удивительно. Дальше короткий забег к моему рюкзаку, благо нам после этого все равно в лес, так что никаких петель мы не наматывали. Там я убрал технику Макутана, маленькую полусферу, которой я прикрыл рюкзак от зверей и людей, и после этого мы двинулись к озеру. И вот я здесь, сытый, мытый. Сейчас еще оденусь в чистое, и все станет прекрасно. И, наверное, придется мне применить снова удобрение. Чую я, что нет у нас много времени на выспаться, прийти в себя и уже потом пойти в Роурен. А интуиции моей глупо не доверять, не с уровнем прокачки моей интуиции. И раз так, то снимающие усталость удобрения, словно вообще восстанавливающие все процессы в моем теле, пусть и не до конца, сейчас подойдут. А уже после завершения всех дел в городе можно будет и поспать, суток так трое. И, наверное, по возвращении в наше время, я не сразу рвану в Канаху, а последую совету Лишу. Месяцок курорта, да, думаю, страна снега, а ныне страна ручьев идеально подойдет для этого. Рыбалка, горячие источники, пикник в прекрасном лесу, лояльный правитель и его шиноби, не дергающие тебя каждый раз, а если захочется... то можно уйти в горы и заняться сноубордингом. Да, да, я это заслужил, мне это надо, а после пояснения ситуации дедули Данза и Хокаге Хирузину, они меня поймут. В шпу все. Все эти проблемы, возрождение Мадры, Джуби, Кагуи, туда же и всех этих Акацук, и Арачимару следом, и систему с прокачкой. Мне нужен этот месяц отдыха, и если понадобится, я этот Роурен по камушкам разнесу, но вернусь в свое время. И получу этот месяц отдыха. Наруто. Раздался голос, который я ожидал услышать несколько позже. Оборачиваюсь в воде и вижу выглядывающий из-за дерева кусочек спины Гурин, которая к этому дереву с той стороны и привалилась. И да, Сары уже и след простыл. Неплохо я задумался. Да, лжеанка, да, я продолжаю ее так называть, хоть та уже и перестала так бурно и до крайности забавно реагировать. Но может сейчас, наевшись и немного отоспавшись, она снова начнет возмущаться. Знаю, что ты хочешь сделать. успела понять твой тип мышления, пока мы там сидели, и, я не пойду туда больше, я не вернусь в этот город с вами», — покачала та головой. «Как же, что-нибудь придумаю, может, дождусь, когда Орочимару уйдет из вашей деревни и сама попрошусь к нему, а может найду то место, где я родилась и, кто знает, вмешавшись в некоторые события, даже не выдавая себя, я могу улучшить свою жизнь в будущем настолько, что новой мне и шиноби становиться не придется. Вариантов множество. Так что, сейчас я ухожу, и, спасибо за все. Знаешь, когда ты меня только выпустил, я подумала, что ты слишком наивный, чтобы быть шиноби, и даже подумывала тебя убить ударом в спину, как только мы найдем выход. Сейчас я рада, что этого не сделала и думаю, что быть таким наивным и добрым тебе очень идет. Прощай, Генин Узумаки, произнесла та, затем последовал Шуншин, и вот она уже стоит в воде надомной. Резко наклоняется, но угрозы я еще не ощущаю, хоть на всякий случай и готов ко всему. Не ко всему, как показала практика. Короткий поцелуй в лоб и толчок левой рукой меня в грудь, заставляя меня уйти чуть ли не на дно. И нелогичное, знает же, что у меня гидратация, и меня не утопить вот вообще никаким способом. Вот только всплыв, я никого не обнаружил. Ну и что это было? Конечно, не эксперт в ваших отношениях двуногих, но по-моему это был либо флирт, вот в таком проявлении. Либо она засмущалась собственных действий, и чтобы это скрыть, отправила тебя на дно, подал голос капитан Очевид. Девятихвостый лис, думаю, ты прав. И еще мне кажется, что мы с ней больше никогда не встретимся. Хотя одно сердце она только что таки закрыла. У меня даже снимок этого поцелуя в альбом соответствующий в системе добавился. Ну, где она меня целует и еще ее рука на моей груди странно поблизк, вот стерва. Выныриваю из воды по пояс, и вижу в том месте, где это особо меня коснулось, надпись из маленьких кристалликов здесь была Гурин. Злобная, мелочная стерва. Ну нет, мы с тобой еще точно пересечемся, и я тебе это еще припомню, Гур, нет, лжеанка. О, да, эту войну мы не скоро закончим. А пока гидратация, удалить камушки, и запечатать те в свиток. Спустя еще 3 часа. И вот, мы, подкрепившись, очистившись и обсудив все, в том числе со Ским не признался, что в этом городе Минато. Но к его удивлению я отреагировал довольно вяло. Впрочем, ему я просто сказал, что сейчас меня уже ничем не пронять. Вот когда я отойду от всего пережитого, тогда да, меня снова можно будет шокировать. Но не сейчас. Ха-ха, да. Что вообще может случиться за несколько часов, да? Как-то нервно хихикнул Киба. Но не мне его винить. Когда ты видишь огромную стальную фигуру, метров так 30 ростом, сносящую здание в городе, видишь, как на твоих глазах Атой отхватил будущий глава клана Акимичи, увеличившись в гиганта, и все равно не справившись, и когда ты ощущаешь те волны чакры, что исходит от этого исполина, и на фоне которых не только я, но и девяти хвосты смотрятся бледно, лишь потому, что от меня в тебе половина. Чтоб ты знал, прежде, чем запечатать меня в тебе, меня порвали на 2 части. А так я куда сильнее этого, которого ты сейчас должен порвать, ибо нифиг посягать на мое место и мою славу. Лиса тоже проняло, не иначе. К слову, чакра этого чудовища была мне знакома. Мукади. Пусть запах несколько изменился, словно его чем-то разбавили, и стал словно сливаться с природным фоном, но все равно, однажды запомнив его запах чакры, я не мог ошибиться. Что же ты вообще с собой сотворил? Неужели нельзя было остановиться хотя бы на форме той марионетки? Делать нечего, надо валить, киваю сам себе. Согласен, только хочу уточнить, ты имеешь в виду валить нам отсюда или валить вот эту образину? Задал действительно достойный философского спора вопрос Киба. Примечание к части. Мукади действительно так мог, что не раз показывал в фильме, особенно когда получал раны сам, и за счет уже разбитых марионеток восстанавливал свое тело и даже улучшал то прямо в бою. Примерная внешность Наруто на момент этой главы, https://san9.55.si855336.v855.336.290.1.7.217.hhwkgu0.https/san9.35.si855336 W855 335 290 1 R3 MBTBCG1. Это еще не то, что было в Шипудине, но уже и не настолько молодой, каким его изображали в первом сезоне. Выдаю проду по договору с Верридом и ожидаю ответную не позднее, чем через 3 дня. Ты сам на это подписался и сам пришел ко мне договориться. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/410131382340094i или 4276 5500 3399 3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.С. И спасибо шестерым и особенно некоему Андрею Комарову, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 119. Конечно, будем валить монстра, даю ответ Кибе, не буду отрицать, я несколько подзавис и задумался над его вопросом. Была каверзная мысль отступить, вообще, давно заметил, что бесстрашный герой это точно не про меня. Пусть я вроде как и паладин, но, каждый раз сражаясь с превосходящим меня противником, и неважно, числом или силой, просто в чем-то превосходящем, я, боюсь, серьезно. Я боялся тогда выйти против шиноби-похитителей из Кума, пытавшихся похитить клановых принцесс. Я боялся выйти против Итачи, когда тот шел резать свой клан. Я боялся, оказавшись один в замке вражеских шиноби страны снега, у меня буквально тряслись коленки, когда я вышел перед толпой шиноби Суны с предложением не предавать Коноху. Когда Кимимару предлагал мне бежать, я хотел принять то его предложение и отступить. Да, я этого не сделал, но мысль сдаться и отойти в сторону вполне крутилась у меня в голове. Просто, каждый раз я перебарывал свои страхи, и вряд ли хоть кто-то узнает, чего мне это стоило. Так что нет, я точно не камикадзе, не бесстрашный воин или какой-то там герой. Так что и в этот раз мне было, нет, в этот раз мне было не по себе, но не страшно. Слишком огромный, слишком карикатурный, настолько, что не воспринимается реальностью, наверное, оттого и страшно почти не было. Ну или двухмесячная отсидка сделала свое дело и отдых помог не сильно. А еще, это моя первая серьезная схватка после усвоения опыта жизни лишь у Веня, который был мало того, что жаден до драк, так еще и к своей смерти относился равнодушно. Ну умру и умру, значит противник достойный как-то так. А учитывая, что у меня на основе его жизненного опыта и последующих событий слегка протекает крыша, то и этот фактор не мог не сыграть роль на моем отношении ко всему. Ну и сместить баланс ближе к отношению к жизни лишу. Ладно, это я обдумаю позже, и начну волноваться, если спустя месяц отдыха этот синдром не пройдет, а пока стоит вызвать подмогу, то есть клонов. Складываю печать, с учетом, как я тренировал эту технику чуть ли не с детства, больше ничего для создания клонов мне не требуется, ни выкрикивать технику, ни складывать остальные печати, наверное, создать 1-2 теневых клонов я смог бы вообще без каких-либо демаскирующих использований техники действий. И спустя миг я понял, что у меня то сожрало неплохую порцию чакры. После чего все вокруг нас окутало дымом от проявившихся клонов, и когда я проморгался, серьезно, то был очень удивлен. И это мягко говоря, в вашу способность внесена корректировка. Пропустив через себя за короткий срок 90 лет чужой жизни со всей сопутствующей информацией, ваша способность усваивать информацию серьезно возросла. Ваш нынешний лимит создания теневых клонов повышен до 127 единиц. Поздравляем! Это многое объясняет, хотя бы тот факт, что рядом со мной стоит толпа клонов. А еще я теперь с грустью понимаю, что никаких цифр и алфавитов не хватит, чтобы все клоны могли так или иначе носить цифру 1. А я даже не сомневаюсь, что этот пунктик у них никуда не делся. Но все равно шокирует, когда с прежних 15 клонов, до которых я дополз после всех предыдущих испытаний, прокачки и роста контроля, резерва и усвояемости знаний, у меня так резко скакнуло это число примерно в 9 раз. Нет, ну раз нас так много, то вы ведь понимаете, что надо сделать. Расплываюсь в довольной улыбке. Да иди уже. Махнуло несколько ближайших клонов, когда дальние молча ринулись вперед. Ну а что, этой толпы с лихвой хватит на все. Да, теневые клоны не слишком прочные, но в остальном это полные мои копии, и почти все мои техники они могут использовать, кроме Макутана и гидратации, уже не раз проверял. А, скажем, небесный плач в исполнении сотни моих клонов проймет и эту махину, а уж полсотни рассинганов не оставит тому и шанса. Эй, Наруто, ты чего удумал? Немного удивил меня Лис, я думал, что уж поверхностные, ситуационные мысли он читает на раз. Или чакры Лиса во мне мало? Хаем, нет, тогда бы и я его не слышал. Еще не понял. Как раз то, что ты и просил. Иду совершать хищение в особо крупных размерах, то есть прокачивать тебя чакрой Рюмьяку, отправляю ему свою мысль. Эх, ну почему ты не был моим вторым джинчурики? Я бы сейчас уже точно был на свободе, позволил себе помечтать Лис. Потому, что еще не родился к тому моменту. И да, а почему вторым, а не первым? Снова мысленно к нему обращаюсь, интересуюсь у него. Потому что, будем честны, я тогда был разозлен на людишек за то, что те взяли меня под контроль. Я был в ярости на эту Мита, которая вовсе заточила меня в себе. Я ненавидел ее, Хашираму и Мадару, за то, что я был лишь пешкой в их разборках, и после я для них был только способным говорить чудовищем, не личностью, как для тебя. Меня возмущал сам факт, что какие-то букашки сумели, КХМ, неважно. В общем, пребывая в Мита, я точно не был готов к диалогу. А вот оказавшись в твоей матери, да учитывая твой характер, если бы ты был моим вторым в Жемчурике, мы бы и правда сумели бы договориться. Вот только да, ты тогда не то, что не родился, даже в планах тебя не было, Кушина и сама тогда была молодой соплюшкой, хохотнул Лис. Хаем, да, неожиданное откровение, даже как-то удивленно вышло. Да, я уже не первый год тесно общаюсь с Лисом, хотя, нет, именно тесно, как раз первый год, но вот познакомился я с ним достаточно давно. Но как-то на такие разговоры нас с обоих не тянуло. Чаще те были больше либо переругиваниями, либо конкретикой, чисто по существу. И в самом крайнем случае, разбором уже прошедшей ситуации. К примеру, как мой бой с Кимимару. Но вот так мы не общались никогда. Да что-то нахлынуло. Ты мне кое-кого напоминаешь, странно фыркнул или даже тявкнул Лис. Мне даже страшно интересоваться, кого я могу напоминать тебе. Похоже, настала моя очередь фыркать. Не волнуйся, ни другого Биджу. Скорее, брата моего отца. Впрочем, неважно, я еще явно не настолько расклеился, чтобы вести такие разговоры, выдал Лис, после чего прервал нашу связь со своей стороны. Наруто, что ты задумал? Сам того не зная, почти повторил вопрос Лиса Саске. Да так, взять некоторую моральную компенсацию с Мукади за все, что я пережил по его вине, сейчас я тоже улыбался, но уверен, эту мою улыбку даже самый позитивный и оптимистичный человек в мире не назвал бы доброй. Вот вы где, отлично. Ваше Величество и Ваше Величество, не могли бы вы пройти с нами? Появился перед нами, чего уж там оттягивать, мой отец. Даже не знаю, что я испытываю к этому человеку. Он дал мне жизнь, он защищал меня до самой смерти, и в общем-то он хороший человек. Но многие его решения кажутся мне сомнительными. Что запечатывание лиса в своем сыне, что разрывание самой сути этого лиса на две части. Да и были там еще моменты, не связанные с этим. А еще даже сейчас, в такой непростой ситуации, он находил время немного пошутить. Ведь я буквально нутром ощущаю, что его очень доставляло, иначе просто и не скажешь, то, что титул Ваше Величество вполне законно относился к обеим особам. Ведь Серому не сложилось с себя свои обязанности, передав их дочери. Но и Сара уже была официально коронована. Это довольно сложная ситуация. И по факту, сейчас у Рорана действительно две королевы. Кто вы и что вы хотите от нас? Первая отошла Серому, что и неудивительно. Возраст и опыт дают явный перевес перед растерявшейся Сарой. Мои клоны и не думали останавливаться, лишь шесть остались с нами, они должны будут охранять парочку королев, пока остальные разнос, будь. У этого монстра элемент молнии и чудовищное самовосстановление. Это знание мне стоило сразу двадцатки клонов. А еще я понял, что под элемент молнии мне лучше не лезть. Ну и жукам Абурами тоже досталось. Их вообще всех снесло с Мукади, быстро восстановившим себе руку и уже заметив нас, начавшему сюда двигаться. Что, к слову, Логично. Только Сара и Серому могут перекрыть поток Рюмьяку, а значит, убив их, он избавится от опасности для себя. Ведь пока у него есть чакра, он может восстанавливаться бесконечно, ну или пока весь город не переработает на материалы. Все же строил этот город он сам, и явно подготовился к такому исходу, так что себя сейчас он восстановил не только за счет своих марионеток. Не могу не признать, что он все же гений, хоть и отбитый на всю голову. Шиноби Канахи. Анракузен заточил ваших подданных на своей подземной фабрике, буквально приковав тех к различным аппаратам, которые они должны были приводить в движение, для строительства его армии марионеток. Мы их освободили, но успокоить их сможете только вы, как и грамотно увести их отсюда. Авторитет королевы непререкаем, мы же не можем сражаться с Анракузеном и одновременно эвакуировать гражданских, которые и сами не слишком слушаются чужих шиноби. Вам нужно увести ваших подданных в безопасное место и запечатать источник, иначе сражение затянется очень надолго, пояснил Минато. Время у того было, что мне показал мой развеявшийся клон. Собственно, прилично повредил с одной стороны броню этой огромной марионетки либо клон Минато, либо с нами стоит клон, а Исполина атаковал настоящий. И я теперь просто обязан выучить теневые сюрикены. Он одной этой техникой накрыл десятки метров, да еще и сила этих сюрикенов была достаточна, чтобы снести первый слой брони Мукоди в местах атаки. Жалкие букашки. Вот этот вопль Мукоди было вполне слышно. Кажется, Абурами его достал в конец, хором высказались мы с Кибой. Да хватит уже вертеться, и... Последовал новый вскрик, после чего нехило что-то полыхнуло и громадная фигура Мукоди пошатнулась. Очередной развеявшийся клон прислал мне свои воспоминания. Поправка, несколько клонов. Угу, снова теневые сюрикены, а следом пара сингану с каждой руки, и вот уже нога Мукоди подламывается, а Минато перемещается своей коронной техникой в сторону, избегая как обломков, так и ответного удара гиганта, после чего вторую ногу исполина окутывают жуки. Снова разряд со стороны Мукоди, но сразу после разряда, в уцелевшую ногу влетает десяток моих клонов с расинганами. Мукоди на какое-то время лишается ног, но вот мои клоны явно менее проворны, чем Минато, так что минус 7. Понимаю. Хорошо, я помогу вам, кивнула Серому, все еще с неким сомнением во взгляде посматривая на Минато и даже покосилась на меня, и получив мой кивок, дала свое согласие. Отлично. И вы тоже молодцы. Я обязательно отображу это в своем отчете. Развернулся Минато к нам и наконец нормально увидел меня, да так и замолчал. Вы ведь, судя по глазам, и правда все понял. Да, киваю. Тогда ничего не говори, боюсь, подобное может закончиться не слишком хорошо, предупреждающе махнул тот рукой. Одну вещь, никак не меняющую будущее, я все же должен тебе сказать, но позже, произношу в ответ. Хорошо, и у меня к вам просьба, не могли бы вы помочь с эвакуацией жителей? Обратился к нам Минато. Только с этим, вырвалось у всех троих. Ну, просто, не знаю, как со Скискибой, но я уже привык, что если вдруг что-то случится, то вышестоящие шиноби словно по заложенной программе думают: а давайте-ка заткнем вот эту дыру вон той тройкой генинов. И я даже не приукрашиваю. Нет, понятно, что за девочками отправился я сам, хоть и получив разрешение, но вот в страну снега нас именно отправили, а подставе с Цунади я вообще молчу. И, видимо, некую тенденцию заметил даже Киба, раз у нас вышло так единодушно. Кем я буду, если отправлю генинов решать проблемы, с которыми и два моих напарника Джонина едва справляются? Я не буду против, если вы еще присмотрите персонально за ее величеством и ее величеством, но и в этом случае вам сражаться совершенно не обязательно, серьезно ответил Минато. Хаем, ладно, признаю, ты только что серьезно вырос в моих глазах. Отлично, быстро киваю, пока тот не передумал, и создаю еще десяток клонов к уже имеющимся 6, ну и совсем уж для надежного прикрытия отпочковываю от себя клона с Макутаном. С трудом сдерживаю смех, при виде лица Минато после показа этой моей техники. Думаю, нам действительно надо поговорить, судя по его лицу, Минато только что решил, что я пусть и его ребенок, но не откушенный. Как интересно, а есть ли у него основания так думать, или тот просто предположил, а вдруг, и теперь гадает как, с кем и почему. Чем я и сказал, хором произнесли я и клон из Макутана. ТЦ, немного отвык от эффекта двух тел с одним сознанием. либо сказываются 2 месяца в камере. Так понимаю, вы хотите проверить источник и место вашего переноса. Тогда возьми это. С ним я смогу найти вас где угодно, передал мне Минатакуна из Дзюцушики. Это ведь можешь передать мне еще и инструкцию к этой технике. Упустить такое я не мог. И не факт, что клон Мината у меня в печати, если он там реально есть, сможет передать мне эту технику, а вот живой Мината уже другое дело. Если у тебя ее еще нет, то скорее всего пока она тебе не. Явно хотел отказать Мината, думая, что он в будущем просто пока по каким-то причинам решил меня технике не учить. Нет, ты просто физически не мог бы ее мне передать. Да, я не должен говорить, что в будущем он умрет. Это может очень многое изменить. Да я вообще могу не родиться или еще что-то там может произойти. Но, прямо я и не сказал, хотя намек был ну очень толстый. Учитывая же, что Мината далеко не дурак, думаю, он об этом быстро догадается. Но, мало того, что эта техника действительно огромный козырь, но и она, как и Расинган, является тем немногим, что можно назвать моим наследием. Все равно ничего больше от родителей не осталось. После этих слов мой собеседник изрядно задумался. Почти минуту мы стояли молча, слыша исключительно взрывы и грохот со стороны Роурена, и вот Мината исчез, чтобы спустя 5 секунд появиться снова, протягивая мне небольшой свиток. Мои записи, со всеми пояснениями. Не знаю, что случится в будущем, но не похоже, что я был тебе хорошим отцом, смотря в сторону, проговорил Мината. Вот тут, после слова отец, до этого непонимающе смотрящие на нас Серому и Сара замерли, удивленно раскрыв глаза. Да и Киба как-то удивленно присвистнул. Он что, не знал? Нет, серьезно. Один только Саски никак не поменялся в лице. Ну, у нас не было шансов это узнать. И раз уж всплыла такая тема, проверено родство себя и Табираму, а то уж больно много вылезает непоняток у меня. Да и себя с Джирей просто на всякий случай, слышал я когда-то одну теорию. И вот, срезаю небольшой клочок волос у себя. Зачем? Посмотрел на меня подтормаживающий Мината. Кажется, кто-то все еще переживал относительно своего неудачного отцовства. То же самое сделай и с моими образцами, и спрячь их так, чтобы смог найти только я. Но не в доме. Уточнять, что от квартала Узумаки там вообще мало что останется, я не стал. Хватит уже намеков, так и до эффекта бабочки недалеко. Кабинет Хокаге, 3-я балка слева, взяв прядь и аккуратно запечатав ту в быстро извлеченный из жилета свиток, ответил Мината, не став ничего спрашивать и уточнять. Да, спасибо, надеюсь, неважно, почти вырвалось, надеюсь, еще встретимся. Это был бы слишком уж жирный намек, а их и так из нашего разговора вышло многовато. Блин, ведь столько всего хотелось сказать, спросить, узнать, но, к черту, только хуже себе сделаю. Да, Мината оказался хорошим человеком, умным и многое понял из моей недосказанности, но, мне легче будет вернуться в настоящее, поменьше с ним контактируя, чем если я успею к нему привязаться, и перестану считать посторонним человеком. А еще, я, кажется, понял, почему никто не нашел записи Мината о технике полета Бога Грома и не освоил ее по этим записям, ведь получается, что он отдал их мне. Кажется, из моих недомолвок он понял даже больше, чем нужно и очень красиво обезопасил свое наследие. Неплохая многоходовочка или я уже слишком много навоображал. Витая в своих мыслях, я как-то и не заметил ни нашего разделения, ни того, что мы с Саске и Кибой дошли до источника, а клоны остались Серому и Сарой. В себя меня привел только чуть обеспокоенный голос Саске. Да, все в порядке, киваю тому, хотя его шаринган вряд ли удастся обмануть. Вот только в моих суждениях о наследии я допустил некий просчет, который пойму далеко не сразу. Перемещение Хирайшина базируется на Дзюцушики, на Фуин, с которыми у меня откровенно плохо. О, как у меня подгорит, когда я вернусь в свое время и таки полезу смотреть записи Мината. Но это будет только через сутки, а пока я пребывал в легкой меланхолии под впечатлением от недавних событий. Нет, не все, я вообще не вижу ничего, что могло бы нам помочь. В центре этой площадки пока ничего нет, а внизу плещется куча чакры, просто забивающая все мое восприятие шарингана, вздохнул Саске. Хаем, это было ожидаемо. Значит, придется выбивать информацию из Мукади. Но я не скажу, что путь сюда был для нас бесполезен. Саске, Под нами расположено чуть ли не целое подземное море бесхозной чакры, у которой, судя по атакам этого мукади, когда у него даже огненная дзюцу больше напоминает луч фиолетового цвета с разрядами молнии вокруг него, явно элемент молнии. Еще не понял, у тебя же сродство с этим элементом, да и просто поплавать там немного будет полезно. Киба, повторив твой заплыв, также, скорее всего, обретет нужное сродство и увеличит резерв, ну а я, вряд ли мой резерв вырастет, но зато есть шанс немного поднять сопротивляемость молнии, хоть на 20%. На сродство я даже не надеюсь, это уже из раздела несбыточных грез, под конец грустно вздыхаю. Так чего мы ждем? Киба долго думать, взвешивать опасности и риски, не привык и тут же занырнул в указанный источник. Хаем, вроде живой, тогда моя очередь, аккуратно спустился по стенке к тому соске, и тоже вошел туда. Я делал все еще аккуратней, и дойдя, сначала поставил одну ногу, которую тут же стало покалывать, но терпимо, а потом, решившись, повторил действия своих друзей. Скажу честно, первым начал прокачиваться ученик Хапсиля, а еще я стал бояться за свое сознание, потому, что мне было реально больно, пусть пока и не критично и терпеть можно, но одновременно с болью, когда в тебя вливается чистейшая чакра, словно вымывая из меня всю пакость, что успела скопиться в моей СЦЧ за всю жизнь, это такой кайф, так что я в самом прямом смысле ловил кайф от боли. Пугающее состояние. Спустя 2 часа, в помещение с источником вбежала Сара. Пока мать выводила всех из города, пока успокаивала любые волнения, пока, в общем, занималась полезными делами, пресекая всякую панику, ее дочурка, впечатленная как рассказами матери о том, через что мы с Серому прошли, так и нынешними спокойными действиями, решила поиграть в героя. Мукади умудрился заметить ту, бегущую сюда, так что на хвосте у этой особы еще и исполинская хрень движется. Попутно этот же Мукади окончательно разнес почти весь город, КХМ, хотя, не скажу, что мои клоны так уж сильно от него отстали. Когда десяток клонов пролетает мимо умудрившейся извернуться огромной туши и разряжает расинганы в здание, то обычно такое здание долго не стоит. Да и массовые атаки водой порой накрывали не только Мукади. Но как итог, совершенно целый исполин, разве что изменивший свое строение на человекоподобную сороконожку, то есть нижняя часть марионетки теперь напоминает огромную сороконожку, а вот сверху все еще гуманоид. А Бурами и Акимичи из боя выбыли. Почти все мои клоны тоже. Остались только 10 у Серому, 2, прикрывающих Сару, объединившихся с 8 из атакующей группы, и сейчас совместно пытающиеся не дать гиганту войти в это помещение. Что выходит у них отвратно, элемент молнии и правда моя наибольшая слабость, на чем я потерял огромное число клонов. Стоит этому мут. Мукади покрыть себя чакрой Рюмику, как элемент молнии в ней мгновенно уничтожает ближайших к нему клонов. Хорошо хоть постоянно он этот аналог покрова держать не может. Минато, к его чести, все еще сражается, хотя выглядит он уже не очень. Когда ни один из противников не может уничтожить другого, все решаются битвой на истощение, но не Минато тягаться с целым источником Рюмику. Ты ведь оригинал. Ворвался и сам Минато в зал с источником, увидев нас троих. Да, вернуться у нас своими силами не вышло, пожал я плечами. Так и думал. Похоже, это пространственное дзюцу, отправившее вас сюда, Мукади не просто снял, но скорее слился с ним. Устранив его, вы отправите себя назад. Можно сказать, сам мир выдавит вас отсюда, неожиданно заявил Минато. А раньше сказать, не удержался от вопроса я. Раньше я этого и не знал. Просто при контакте с Мукади у меня был легкий резонанс чакры, больше всего похоже, что он поглотил мою печать с моей чакрой. Так что это и сейчас не точная информация, а лишь моя теория. Возможно, все было как немного иначе, так и совсем иначе, но со схожим эффектом, ответил Минато. Все понимаю, тема важная, но может хоть кто-то обратит внимание на этого монстра. Раздалось со стороны Кибы, указывающего на Мукади, разобравшегося с моими последними клонами и уже вползающим сюда, и пусть ширина прохода ему совсем не подходила, но тот проломил стену, словно она была из картона. Да, об этом, Минато снова применил свои теневые сюрикены. Черт, эта техника нравится мне все больше и больше. Но в этот раз они атаковали не волной, а конусом, сосредоточив атаку на груди монстра. и скоро под проломленным верхним слоем показался второй, где вместо сердца была изначальная марионетка Мукоди, правда не с левой, а с правой стороны. Мы уже выяснили, что хуже всего он держит проникающий урон. Если создать эффект сверла, то можно добиться еще большего результата, поэтому думаю, нам стоит объединить чакру и создать двойной Ра. Начал излагать план Минато, но уже на словах о сверле меня толкнул в бок Киба, и взглядом указал на Акамару, себя и меня. Да не, протягиваю я, но Киба уже загорелся так, что того не переубедить. Сдавшись, складываю руки в тот же символ, что и Киба. Техника имитации зверя. Четыре лапы. И пока Киба подготавливает технику, Акамару превращается в его копию, и также готовится, я обращаюсь к лису.